Глава 17. Вниз, в полыхающий огнем ад, который когда-то был городом, я летел, ругаясь, как последний сапожник, вылавливая из памяти все самые похабные и злые словечки, какие только знал. Ни черта не было видно сквозь густую, маслянистую пелену смога, поднявшуюся от пожарищ. Но словно этого кошмара было мало, от самого пекла вверх били мощные, хаотичные потоки раскаленного воздуха. Будь на моем месте самолет, он бы давно развалился на куски или свалился в неконтролируемый штопор из-за жесточайшей, рвущей металл турбулентности. Я сам удерживал курс и скорость полета только потому, что непрерывно, с титаническим усилием воли, контролировал воздух вокруг себя своей силой, буквально продавливая, формируя узкий, относительно стабильный канал для движения. Иначе, боюсь, меня бы швырнуло как щепку. Пока несся вниз, сквозь клубы дыма, заметил странную аномалию. По самому краю всего этого огненного котла по периметру вырос невидимый силовой барьер. По крайней мере, яростный пожар, бушующий на окраинах, явно натыкался на некую незримую стену, не мог преодолеть четкую границу и был вынужден пожирать все внутри, распространяясь лишь по дуге. Противодействие системы, решившей не допускать распространения катастрофы и излишних жертв за пределами этого проклятого круга, логично. Но почему тогда, черт возьми, не отрезать и не локализовать само место возгорания, не эвакуировать людей через принудительные порталы, не потушить очаги? Жертв-то внутри все равно будет немыслимое количество. Город превращается в братскую могилу. Или тут тоже виновата тварь со своим полем подавления? И ответ на этот вопрос я получил буквально через пару секунд, потеряв контроль над силами. Вместо того, чтобы сначала замедлиться, а затем и плавно приземлиться, я все так же на всей скорости врезался в землю, пробив крышу каких-то развалин. Из положительного испытал 30-й уровень защитного костюма на прочность, ни малейшего дискомфорта, несмотря на то, что разогнался я прилично. Пожалуй, костюм уже сейчас способен сдержать прямой выстрел из танка бронебойным снарядом. Не то, что я хотел бы проверять это, но тем не менее, с каждым уровнем его характеристики продолжали улучшаться. Помимо высоких характеристик, росли и остальные его качества, выводя и так невероятный комплект на вообще запредельный уровень. Одним резким рывком подскочил на ноги, надеясь, что мое позорное приземление никто не заметил, и увидел виновника всего этого бардака. Прямо в воздухе на высоте примерно 5-го этажа висела фигура парня, выглядящего скорее как изможденный подросток. Характеристика ритма, выданная мне по запросу, подтверждалась тем, что открылось моему взору. Совсем юное, почти детское лицо, но изможденное, худощавое до болезненности, словно его обладатель голодал всю свою недолгую жизнь. И глаза. В них был легкий оттенок безумия, отрешенности от реальности, смешанный с какой-то нездоровой эйфорией. «Кто ты такой?» Раздался громогласный голос, в котором не было практически ничего человеческого. Скорее рев пламени, по дикой случайности сложившийся в слова. И этот Хуан Эрнандес, тут же не думая ни секунды и не дожидаясь моего ответа, швырнул в меня сгусток бело-желтой плазмы размером с футбольный мяч. Она при полете оставляла за собой искаженный, дрожащий шлейф раскаленного воздуха. А как же элементарные переговоры, выяснить отношения? Может быть, черт возьми, объединиться для того, чтобы найти настоящую угрозу, тварь? Что вообще за дела творятся в его воспаленном мозгу? Время уже привычно замедлилось. И я, вытянув вперед руку, начал спешно понижать температуру перед собой. Очень сильно мешало поле подавления твари, явно прячущейся где-то неподалеку. Но я вроде как справлялся. В моем восприятии, из которого, по счастью, не выбивало, прошло пару минут, за которые я успел справиться с проблемой. Летящий сгусток пламени светился все тусклее и тусклее, пока вообще не погас. «Хуан Эрнандес!» Попытался я достучаться до парня. «Ты убиваешь город и его жителей. Остановись, пока не стало слишком поздно для всех». Я ожидал разного. Того, что меня проигнорируют или снова атакуют слепой ярости. Но точно не того, что последовало. Какой-то дикой, неконтролируемой истерики. Словно я наступил на больную мозоль. «Поздно!» Снова заорал висящий в воздухе человек, и его фигура на мгновение вспыхнула ярче солнца. «Я — единственная реальность этого мира! Я — огонь! Я — Бог! Я несу очищение!» Надо мной сгустилась огромная огненная ладонь, которой он и нанес удар. Земля вздыбилась, закипела, превращаясь в море лавы. Пытается провернуть все тот же незамысловатый трюк? Но зачем? Огонь же на меня не действует. Мало того, что я сам его могу контролировать, так еще и костюм прекрасно защищает от теплового воздействия. Не стал ничего предпринимать, не ощущая ни малейшей опасности для себя лично. Хотя фонтан расплавленного камня был впечатляющим. Заодно стала предельно понятна та самая приписка про эйфорию в справке. Кукуха у этого парня окончательно и бесповоротно поехала. Но оно и неудивительно. Такое количество жертв, такая тяжесть на совести сломает кого угодно. Даже человека с чрезвычайно крепким психическим здоровьем. Тут либо забиться в самый темный угол и начать рыдать, сходя с ума от ужаса и вины, либо убедить самого себя в том, что ты высшее существо, а десятки, вернее, уже сотни тысяч погибших по твоей вине — всего лишь необходимая жертва, топливо для нового начала. Страшный, но эффективный для психики механизм бегства от реальности. Он продолжал что-то невнятно орать и бесноваться на своей высоте, размахивая руками, из которых вырывались языки пламени, пока я быстро соображал, что дальше делать. Понятно, что его надо остановить. Но что потом? Сдать психушку для особых пациентов? Так его никакие путы, никакие камеры не удержат. Уничтожить? Но сила-то аномальная, ценная. Да и парень, по сути, жертва обстоятельств и твари. «Что ты такое?» Прервал мои стремительные раздумья очередной оглушительный вопль, полный искреннего злобного изумления. Он удивлен, что я в полном порядке после его божественного удара. Странно. Мое появление, мое бесстрашие перед его огнем уже должно было дать ему понять, что я как минимум не опасаюсь его основного оружия. Видимо, критическое мышление, способность к анализу у него сейчас тоже основательно пострадали, вытесненные манией величия и яростью. Перед висящим в воздухе человеком соткался десяток огненных копий, и они, закручиваясь вокруг своей оси, полетели в меня одно за другим. А вот это уже может быть немного опасным. Рывком сместился в сторону и коротко выдохнул. Это решение было правильным. Копья пронзили землю там, где я только что стоял, и с точек удара с оглушительным ревом вырвались целые фонтаны расплавленной породы, лавы. Если бы хоть одно попало в меня, то могло вбить в землю на пару сотен метров. А пока выбирался бы из этой ловушки, появилось бы еще больше жертв. Что-то здесь явно не так. Сила у этого мексиканца далека от простой нормальной. Она за гранью возможного. Учитывая, что он прошел инициацию совсем недавно, после 18-летия, по всем законам логики, он должен быть сотни раз слабее. Откуда такая разрушительная мощь? Я, если поднатужусь до предела, использую все свои наработки, то, может быть, смогу повторить подобное, но не на голой воле. Не надо будет придумывать всякие костыли, раздувать огонь потоками воздуха, летать, подпитывая его энергией, тщательно рассчитывать точки приложения силы. Хотя, если вспомнить, то у меня тоже пару раз были аномальные результаты. Правда, обычно в это время я был, скажем так, слегка не в нормальном состоянии сознания. Может, и здесь тот же случай, только доведенный до абсолюта? Нет, разбираться со всем этим буду потом. Сейчас надо заканчивать, спасая жителей города. Вроде с моего приземления и прошло меньше минуты, но счетчик потерь, который висел в углу, продолжал нарастать. Сразу на пятый этаж, где он висел, я запрыгнуть не смогу, несмотря на всю свою силу. Высота великовата, нужно как-то подобраться поближе. Обвел взглядом окрестные развалины, ища опору, и заметил неподалеку от позиции Хуана, торчащую вверх, как обгоревший палец, массивную металлическую балку. Она была уже раскалена до красна, плавилась. Ее основание выглядело так, словно она вот-вот переломится под собственной тяжестью. Было понятно, что счет идет на секунды. Скоро она сама уже рухнет. В несколько прыжков добрался до нее, кончиками пальцев правой руки зацепился за выступ, подкидывая тело вверх одним движением, приземлился, как и задумывалось, на самый верх балки, ощущая ее шаткость. И со всей силой, на которую был способен, оттолкнулся, прыгнув в направлении висящего пироманта. Балка, получив дополнительный импульс, покосилась и начала падать вниз, в море огня. Второго шанса не будет. В меня снова полетел огненный шар, который я привычно погасил, толком даже не отвлекаясь. А затем я оказался рядом с огненным психом, и, не раздумывая особо, врезал. Недавно я при проверке силы шлепком раздолбал бетонный блок. Удар, который я нанес ему кулаком, должен был оторвать ему челюсть. Но, видимо, парень был крепче, чем я думал. Его всего лишь швырнуло землю в кратер, образованный его же ударами. Приземлившись, подошел к нему, поднял воздух и начал промораживать воздух вокруг. Если он так любит огонь, то надо его хорошенько остудить, вернуть к реальности. Воздух вокруг него замерзал хлопьями инея, шипя при контакте с его раскаленной аурой. «Перестань! Нет!» Жалобно, потерянно и уже почти обычным, юношески срывающимся голосом закричал парень, отчаянно пытаясь вырваться. И мне, черт возьми, на долю секунды стало его искренне жалко. В его глазах мелькнул чистый животный страх и боль. Черт его знает, через что ему пришлось пройти, чтобы стать тем, кто он сейчас. Может, над ним непрерывно издевались жители этого города? В принципе, можно забрать у него коммуникатор, увезти на необитаемую планету, где он никому не сможет причинить вреда, и пусть там живет. Заодно можно будет узнать, где и как он получил такую силу. На крайний случай, можно будет использовать как оружие массового разрушения, закидывая его к врагам, раз уж у нас намечается очередная войнушка с инопланетянами. Послужит на благо Земле. Но эта мысль вымыла из моей головы раздавшимся взрывом. Он был такой силы, что меня откинуло, наверное, сотни на 2 метра, и я летел, пробивая спиной стены одних развалин за другими. Фигура пироманта снова зависла в воздухе. Из его запрокинутой вверх головы в небо ударил огненный луч невероятной силы. Он пронзил тучи пепла, уходя куда-то в стратосферу. Надеюсь, моя станция сейчас не над местом нашей схватки. Не хотелось бы обнаружить в ней дыру. Внезапно осознал, что вроде бы стало легче дышать. Наверное, взрыв отшвырнул и тварь, и ее тело, отчего поле подавления значительно ослабло. Нужно было срочно пользоваться появившимся шансом. Самое отвратительное, что я даже через защиту стал ощущать выросшую температуру. Этот парень чертовски опасен. Хрен у нас получится его запереть или контролировать. Оставался только один выход. Быстрый рывок, удар топором, и голова парня, кувыркаясь, подлетела в воздух. Дело сделано. Жаль, конечно, терять таких сильных пользователей, но, с другой стороны, он угробил очень много народу, так что поделом ему. А дальше началась какая-то абсолютно аномальная чертовщина. Из обрубка шеи, вместо фонтана крови, вырвался все тот же белый яростный огонь. Он клубился, сгущался с невероятной скоростью, формируя прямо на глазах новую голову, в точности повторяющую контуры той, что покатилась по раскаленной земле. На меня уставились 2 оранжево-красных глаза, лишенных зрачков, пылающих чистой ненавистью. Я понял, что упустил момент, и решил сделать то, что надо было сделать с самого начала. Отрезать источник силы. Ограничить доступ к системе. Сломать коммуникатор. Нарушить канал связи. Если он вообще еще существует в его теле. Еще один удар топором разрубил устройство, попутно отрубив кисть сумасшедшему. «Глупец! Азм есть бог! Моя сила внутри меня!» Еще один рев, в котором было мало человеческого, чуть не оглушил меня, даже через все фильтры защитного костюма. Что это вообще за херня? Почему он не сдыхает? Ускорившись на максимум, начал работать топором, как заправский дровосек, с каждым ударом, с ужасом понимая, что делаю только хуже, словно освобождаясь человеческого тела, доселе запертого огненного элементаля. Хотя, судя по размерам и мощи, скорее огненное божество. В итоге передо мной появилась 10-метровая фигура, полностью состоящая из огня, и даже броня перестала справляться с защитой. Ситуацию спасало только то, что я сам непрерывно генерировал холод, иначе бы вспыхнул как спичка, а так просто обливался потом. Это точно какая-то аномалия и что-то запредельное. Человек прямо при мне перешел в энергетическую форму жизни, потеряв при этом, правда, часть рассудка. Сосредоточившись, нырнул в состояние замедления, так глубоко, как никогда до этого. Мир почти замер. Окинул взглядом перекошенную морду огненного существа, непрерывно ревущего от злобы, и, стараясь не выпасть из этого хрупкого состояния, взлетел, начав нарезать вокруг него по спирали круги. Это аномальный огонь, и не уверен, что ему для горения нужен кислород. Водой такое тоже точно не потушить. Значит, остается только одно. Действуйте же проверенным способом, охлаждая само пространство вокруг безумца до абсолютного нуля. Заодно начал концентрировать силу в топоре, с каждым ударом направляя импульс, только не огня, как раньше, а посылая волны жгучего холода, видимые даже в воздухе. И это сработало. Локальные точки сверхнизкой температуры ограничили рост огненной массы, сковывая ее, а затем я начал делать их все ближе к телу, отсекая огонь все дальше и дальше, к первоначальному размеру тела. «Стоп, пожалуйста!» Донесся жуткий, растянутый, полный нечеловеческой агонии голос, похожий на шипение раскаленного металла в ледяной воде. «Очень больно! Остановись!» «Что, проняло? Больно быть богом?» Но отвечать я, конечно, не стал, не отвлекаясь ни на секунду. Нет тут уже ничего человеческого, что стоило бы жалеть. Только монстр, потерявший себя, свою душу в погоне за силой. Его нужно было остановить. Я, кажется, разгадал загадку. Мы с Дмитрием же не раз обсуждали таинственный кусок кода в ДНК, и он говорил, что в потенциале я бы и без системы вполне мог творить чудеса. Вот, видимо, этот парень очень сильно хотел чего-то подобного. Настолько сильно хотел, что сумел избавиться от оков плоти, переходя в полноценное энергетическое состояние. Но я не мог позволить появиться на Земле новой, сверхсильной энергетической сущности, несущей только разрушение и одержимой манией очищения. Счетчик жертв на грани видимости в углу визора уже перевалил за 500 000, и если ее не уничтожить здесь и сейчас, то она продолжит сжигать мир, сжигать планету дотла. И не факт, что даже система сможет остановить новорожденное божество. Рисковать было нельзя. Огненная фигура уменьшилась до приемлемых размеров, и я начал создавать локальные точки сверхнизкой температуры прямо в ее теле. Приходилось преодолевать какое-то безумное инстинктивное сопротивление, но опыта у меня было не занимать. Плюс на моей стороне играло главное — время в моем восприятии текло иначе. Я успевал обдумать десятки методов противодействия, создавать ложные, обманные микроточки холода, которые сущность яростно пыталась нейтрализовать, бросая на это все силы, и тут же делал еще несколько настоящих, раздергивая ее силы и внимание. И в итоге наносил точно выверенный удар холодом в самое сердце пламени. Не остановился, даже когда огонь полностью потух, на всякий случай промораживая всю область в радиусе сотни метров вокруг, превращая лавовые потоки в черное стекло. Жаль, что это не монстр, и я не получил системного уведомления о его гибели. А мониторинг состояния особых пользователей в Гвадалахаре и так сбоил из-за присутствия твари. Кстати, о ней. Ритм, сканируй периметр, ищи тело твари. Она должна быть где-то рядом, в этом хаосе. Главная угроза еще не устранена. Не может быть, чтобы она сгорела. В конце концов, я же прилетел сюда для ее поиска, а не для сражения с безумным фанатиком. В направлении северо-востока отмечается аномалия, мешающая производить сканирование. Сразу ответил действительно поумневший голосовой помощник. Надо было спешить. Несмотря на то, что все сражение заняло не больше 5 минут, и тварь нам не мешала, скорее всего, сожженная силой Хуана, ее тело или тело ее носителя должно было остаться. Если рядом внезапно появится какой-нибудь безумец, решивший посмотреть на место нашей схватки, то он станет новым вместилищем. Но вообще, кстати, мое нахождение в поле подавления работало мне в плюс. Я учился ему противодействовать. Контроль над моими силами, теми, которые были независимы от коммуникатора, давался все лучше и лучше. В теории можно было бы вообще устроить тренажер, но к черту, она слишком опасна. Она уже показала, что довела одного из пользователей до триггера, побудившего его отринуть человечность. Переход в энергетическую форму существования, конечно, идея заманчивая, но не такой ценой. Ценой безумия и миллионов жизней. «Нашел!» — выкрикнул я вслух. Тварь обнаружилась под завалом. Практически завершившая преображение, она, тем не менее, чуть-чуть не успела. Искореженное, изломанное человеческое тело с сегментированным хвостом из позвоночников. Вот за него-то я и схватился, взлетая вверх. Коммуникатор отказывался работать. Распечатать истребителя я сейчас не смогу. Вызвать кого-то на связь тоже. А оставаться на месте, дожидаясь спасателей, гарантированно даровать ей новое вместилище. На самом деле, вариантов, что можно сделать, практически не было. Вылетел в открытый космос и стал разгоняться, удаляясь от Земли и Солнца. Возникшую первоначальную идею сбросить ее в нашу звезду, отбросил как потенциально опасную. Тварь уже доказала, что ее не получается уничтожить. Гравитация звезды или даже температура в миллионы градусов в ее короне тоже не факт, что поможет. И в нашей Солнечной системе всегда будет присутствовать угроза. Ближайшая черная дыра, в которой я бы с удовольствием запустил тварь, к сожалению, находится на расстоянии около 3000 световых лет. Лететь своим ходом я туда буду слишком долго. Сам прыгать через разломы, как звездолет, не умею. А техника, опять же, не работает возле твари. Причем, судя по случившемуся в Гвадалахаре, ее сила значительно выросла по сравнению с первоначальной. Если раньше еще можно было придумать что-то, перевозя ее, допустим, в грузовом отсеке большого звездолета, то сейчас поле подавления было размером под километр. Оставалось только одно — вышвырнуть за пределы Солнечной системы, придав максимальное ускорение в сторону безжизненного межзвездного пространства и понадеявшись, что в ближайшие годы, а лучше столетия, она ни с кем живым или ни с чем обитаемым не столкнется. А вот через несколько лет, когда я раскачаюсь посильнее, лучше изучу свои возможности и возможности системы, можно будет попробовать найти ее холодные останки в глубинах космоса и решить, что с ними делать окончательно. Я тяжело вздохнул, осознавая, как долго мне придется лететь своим ходом. Но выбора нет. От твари надо избавляться. С другой стороны, заодно потренирую концентрацию в поле подавления. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Конец 14 книги. Читал Алексеев Михаил.